«Он тут как минимум 2 недели», — сказала Диана. «Я наблюдала за ним». «А ты уверена, что это один и тот же?» «Да», — ответила она. «Он осыпался по краям, но это определенно тот же самый. Наверное, кто-то добавил в песок мертель. И еще его частично защищает сам маяк». «Волны так высоко не забираются», — сказал Алан. «Да», — сказала Джулия, водя пальцами по его груди. «Дождей давно не было», — сказала Диана. «Один хороший шторм, и его смоет». «Мы всегда сможем построить другой», — сказал Алан. «А мне нравится этот», — сказала Диана. «Даже не знаю, почему». «Ма!» — сказала Джулия, словно ей он тоже приглянулся. «Господи!» — обняв их обеих, простонал Алан. «Пусть это длится вечно». Бадди Слейн не принимал отказов и ненавидел слово «нет». Оно наполняло его желчью и жгло изнутри. Оно каждый раз грозило поставить под сомнение его счастливое существование. Когда же он услышал его от женщины, то желчь превратилась в смертельный яд. Пока он катался по городу, слово «нет» звенело у него в голове. Уши Бадди звенели от тяжелого рока, музыки, которая на полную громкость лилась из динамиков его магнитолы и которую он каждый вечер играл в своей группе. Они выступали недалеко от пристани, в одном из баров, где Бадди был давнишним завсегдатаем. Глядя на толпу слушателей, он испытывал горечь и боль от того, что не видел среди них Тесс. Тесс не была красавицей. Она не была богатой, чересчур умной или какой-то особенной. Но она была его женщиной. Однажды, субботней ночью, 4 года назад, Бадди выбрал ее из прочих посетителей, купил ей выпить и помог, пусть и ненадолго, отвлечься от ее проблем. Все знали, что Тесс Брукс была вдовой. Она была домоседкой, с оставшейся без отца дочкой, убитая горем женщина, которая лишилась смысла жизни, пока на горизонте не появился он, Бадди. Как же быстро она позабыла об этом. Тесс выставила его на улицу только потому, что соцработники и некоторые сердобольные соседи решили вмешаться в их жизнь. Он должен был уйти, чтобы она могла снова увидеться со своей девочкой. Эми наверняка продолжит доставлять ей неприятности. И она еще пожалеет о том, что прогнала его. Эми могла растолстеть. Он видел предпосылку к этому по ее округлому лицу. Тесс была слишком беспечной, чтобы лично прочесть ей лекцию насчет вреда ожирения. За ребенком, особенно девочкой, необходимо присматривать, дабы она не набирала вес. Ведь это ради ее же, девочки, благо. Хуже всего было оказаться за дверьми собственного дома. Бадди не волновало, что на самом деле жилищем владела Тесс, что она выкупила закладную на деньги из компенсации, полученной после смерти ее мужа. Важным был лишь тот факт, что она посмотрела Бадди прямо в глаза и сказала ему: «Уходи». На первых порах он перекантовался у Рэнди Бенсона. Отличное местечко возле Джетти Бич. Если бы у Бадди были деньги на такую же квартирку, то он не стал бы ошиваться вместе с Тесс. С другой стороны, она нуждалась в нем. Жалкая бедолага с дочерью, от которой были одни хлопоты. Маленькая сучка сбежала с его псом. Ужасная несправедливость. Кружа по Хоттерну, Бадди потягивал пиво и вынашивал планы мести. Сначала он проехал в центр, высматривая здание, в котором находился офис святоши Алана. Долбанный святоша Алан Макинтош, человек без изъянов. Он не знал, где жил этот засранец. Зажравшиеся доктора вроде него не указывали свои адреса в общественных справочниках. Они очень любили дергать всех за ниточки, эти врачи, вынуждая людей зависеть от них, а потом исчезая в своем комфортном домишке, чтобы простые смертные не могли до них добраться. Бадди колесил по улицам Хоттерна в надежде отыскать добряка доктора. Оставив пока эту затею, он направился в Галл-Пойнт. Медленно подъезжая к тупику, он не сводил взгляда с дома, обители ведьм, которые первыми разворошили это осиное гнездо. Семейка Робинсов, мамашка, дочь и ужас, летящий на крыльях ночи, три лицемерные суки, обожавшие совать свой нос в дела чужих семей, потому что у них давно не было нормального мужика. Эти женщины могли чувствовать себя счастливыми, только если вокруг них все были такими же, как они, одинокими стервами, от всей души ненавидевшими мужской род. Вдавив педаль газа в пол, Бадди с дымом из-под колес и визгом покрышек умчался из Галл-Пойнта. И теперь напоследок он выехал на свою улицу. «Свою старую улицу», — подумал он, вспоминая самое горькое из всех слов. «Уходи». Вот этот дом. Настоящая помойка по сравнению с той квартирой, где он жил сейчас. Помойка с королевским размахом. Но Бадди был готов на жертвы. Он отказался бы от холостяцких излишеств, полного холодильника пива, кабельного ТВ и чтения журнальчика с девицами в туалете. Он отказался бы, чтобы вернуть свое законное место, если бы только она вежливо попросила его об этом. «Вежливо», — подумал он, сбавив скорость до минимума. Да, самое верное слово — вежливо. Штор на окнах не было, и он мог рассмотреть скромное убранство комнат. Прищурившись, он надеялся увидеть Тесс. Хотела она это признавать или нет, но она любила его. У них было множество приятных моментов. Они дико резвились в постели, ведь он знал, как вести себя, чтобы она почувствовала себя королевой. Конечно, иногда его взрывной темперамент проявлял себя во всей красе, но это просто его безудержная страсть рвалась наружу. Тщедушные заморыши не занимались рок-музыкой. Так и передайте святоше Алану. Бадди был воплощением огня и страсти. Перед ним меркла даже известная ирландская группа У-2. Бадди был умиравшим от любви рокером, который вкладывал в тексты песен все снедавшие его сердца мучения и терзания. Умиравшим от любви. Так и скажите доктору с 9 до 5. Доктору пригород, доктору совершенства. Вернувшись обратно, Бадди пустил машину чуть ли не ползком. Ага. «Вот она!» Тесс вышла на задний дворик. Было солнечно, и в руках она держала тазик с бельем на просушку. Держа во рту прищепки, она развешивала одежду. Рубашки Эми, ее джинсы, трусы. Ночнушка Тесс, ее лифчик и трусики. Там должно было быть и белье Бадди, потому что ему срочно требовалась хорошая стирка. Припарковавшись на противоположной стороне улицы, Бадди со злобы наблюдал, как Тесс вешала шмотки, которые не имели к нему никакого отношения.